«Ну и что ты собираешься делать?» На лице Джорджа вновь появилось просительное, даже умоляющее выражение. «Ты можешь мне помочь?» «Я хотел тебя попросить меня?» Джорджа несколько раз кивнул и сказал: «Помнишь наш разговор, когда я сказал, что мне надоело чувствовать себя идиотом и что я хочу всерьез заняться учебой?» «Ну да, конечно, помню. Ты тогда сказала, что лучше начать с философии. Ну, с этой, греческой, с Сократа. Помнишь, ты мне посоветовала?» «Да». «Так вот я так и сделал. Я взял и записался на курс 306 по философии, век Сократа». «Да ты что, серьезно? Прямо пошел и записался?» «Ну да. Только, знаешь, никогда раньше мне не было так тяжело учиться. Нет, я, конечно, понимал, что будет трудно, но чтобы настолько, это мне и в голову не могло прийти. Я всю неделю могу готовиться, читать, но все равно этого, оказывается, недостаточно. Я вообще с трудом въезжаю, что говорит этот мистер Марголис. Серьезный он препод, редкостный мордоклюй. Нет, ты не подумай, что я на него наезжаю. Просто пойми меня. Сидишь половину лекции вообще как полный кретин, ни хрена не понимаешь. Самое обидное, что, по-моему, половина из тех, кто сидит в аудитории, тоже не врубается в большую часть того, про что он там толдычит. Серьезно, я это по глазам вижу. Вот только у всех кишка тонка поднять руку и спросить: что такое агон? Или почему вы говорите, что Сократ был первым рационалистом среди философов? На самом деле речь о том, что ни хрена не въезжает народ во всю эту фигню. Не знаю, как другие, но я, представляешь, до чего дошел? Нет, тебе этого не понять. Для тебя это само собой разумеется. Но чтобы я поперся после занятий в библиотеку? До сих пор смотрю на себя и удивляюсь. Если честно, раньше мне там особо делать было нечего. Я, можно сказать, и знать не знал, где у нас это заведение находится. Разве что Эдом пару раз затаскивал меня туда. Что-то мне показывал. Какие-то книги искал. И у меня всегда было такое ощущение, будто я стою там посреди зала, как дурак, и глазами хлопаю. А все вокруг ржут надо мной. На кой хрен он сюда приперся? Он же, небось, и читать-то не умеет. Обломитесь, ребята. Джорджи теперь прописался в читальном зале. Но не могу я теперь просто сидеть на лекции и ворон за окном считать. Марголис мужик доставучий, но дело свое знает, это я тебе говорю. Не то чтобы я сильно надеялся зачет у него получить, тут уж как карта ляжет. Если спросит потому, что уже прочитано, может, и отвечу. Но больше я другому рад. Да что там рад? Я просто горжусь собой. В первый раз за все время разговора лицо Джорджо оживилось и даже просветлело. Вот ты вроде рубишь фишку во всяких там философиях. А можешь мне вот так, навскидку, сказать, в чем разница между универсальными категориями Сократа и идеями Платона? Хрен там. То есть я хотел сказать, попалась. Ну вот. А Джорджо дурак дураком, но Платона от Сократа за версту отличит. Джорджо радовался совершенно как ребенок, подловивший взрослого на том, что тот не разгадал простую детскую загадку. Для не особо продвинутых объясняю. Платон считал, что идеи существуют. Ну, в натуре существуют в этом мире, чисто витают в воздухе, вне зависимости от того, нужны они человеку или нет. Думают про них или забыли нахрен. Шарлотта кивнула и сказала: «Очень хорошо, Джорджо молодец». Джорджо снова помрачнел. «Очень хорошо, да ничего хорошего. Все бы еще ладно, да только этот мозгоклей из юридического отдела из головы у меня не выходит. Если честно, бесит это меня, понимаешь? Неужели этому, ну, этому вроде следователя, непонятно, что вся эта фигня с рефератом, который за меня написал Эдом, случилась еще до того, как раньше, чем я стал въезжать в тему и пытаться нормально учиться? Думаешь, легко мне было? Пришлось все менять. Режим, расписание занятий. Библиотека вон сколько времени отнимает. А ведь у меня еще и тренировки есть. Ой, блин, знаешь, сколько я из-за этой философии натерпелся? Тренер так просто просто обалдел, когда я сказал ему, что собираюсь записаться на курс про Сократа. Он сначала наорал, а потом стал до меня докапываться по каждому удобному случаю. Тоже мне. Нашел мальчика для приколов.